Городские салаты, которые увидели странную карету с четырьмя лошадьми, позвали своего начальника. Эльза быстро и сбивчиво объяснила ему, что произошло, и спросила, могут ли они передать всех бандитов городской охране города Рената. Затем, она отправила посланника на быстрой лошади в столицу Борджа с сообщением Ринхарту. Городские солдаты также отправили сообщение с докладом. Менее чем через час они прибыли в столицу Борджа и представили свои соответствующие сообщения. Что? На Эльсу напали какие-то бандиты? Как? Кто-нибудь пострадал? Ринхард встал и посмотрел на посланника. Никто не пострадал, все в безопасности. Напротив, все бандиты были захвачены и доставлены в город Рената. Я понял. Затем Ринхард спросил, был ли передан доклад главам королевства Элиас. В ответ посланник ответил, что другой человек направился в королевский дворец. Хорошо, спасибо за вашу усердную работу. Можете сделать перерыв. Ринхард в настоящее время был занят в резиденции у лорда Доминики Дефференциана, но он вышел и поспешил к комнате лордов. «Лорд, у меня внезапные новости. Что-то случилось?» «Да», и Ринхард рассказал о случившемся с его двоюродной сестрой. Лорд, которая была удивлена, принимает решение как можно быстрее встретить Эльзу. Она дала необходимые инструкции и снова посмотрела на Ринхарда. «Простите, то, что такой бандит совершил нападение в провинции Норд, это моя вина. Если верить словам посланника, то у бандитов было несколько големов». «Големы, да. Может быть, это было их тестированием, не знаю, но в последние годы они появились в других странах». Посланник сказал, что Джин изъял контролирующее ядро, поэтому мы попробуем узнать, кто за этим стоит, когда проверим ядро. После слов Ринхарда, Джин, не мисс Рэндалл, реакция лорда Ференциана была естественной, и Ринхард рассмеялся. На самом деле, Джин, мой друг, которого Эльза поехала встречать. Вы не знали Джин, волшебный мастер команды, выигравший гонку на лодках-големах? Точно, а я думаю, где же слышала это имя? Теперь понятно, почему Империя Шиара пригласила его к себе в гости. Она немного расстроилась, что такого прекрасного магистрафтсмана увели у нее из-под носа. По крайней мере, мы поприветствуем его в нашей стране. Компания Эльзы покинула город Рената днем после того, как бандиты были доставлены, а карета восстановлена. От мэра до офицеров и солдат города Рената исходило недопонимание, как можно так быстро сделать такую объемную работу и уехать, в то время как обычный магический мастер возился бы дольше. Неудивительно, что все были поражены. «Вскоре мы будем в столице, в Борджи», — сказала Эльза. Выглянув из окна, можно заметить большое количество домов, в отличие от лесов и травянистых равнин. Они приближались к густонаселенному району, поскольку плотность населения увеличилась. «Ты знаешь, какое здесь население?» Когда Джин спросила Эльзу, она ответила извиняющимся тоном. «Извини, но нет». После ее ответа, Джин поспешил сказать. «Ничего страшного, это я должен извиниться за то, что поставил тебя в неудобное положение». После этого он спросил у Эльзы, как работает Ринхард. «Рейни должен быть в резиденции лорда Дефференциана прямо сейчас, куда мы и направляемся». Пока они разговаривали, карета остановилась. «Что не так?» — Эльза спросила кучера. «Миледи, похоже, нас встречают». Когда Эльза посмотрела в переднее окно, она увидела 20 солдат, 2 кареты и мужчину, который, казалось, был главнокомандующим. Он давал указания. После этого, мужчина сошел с лошади, подошел к карете и поклонился Талии. «Добро пожаловать в столицу Борджи». Том 5, глава 11, Джин, 100 лет не виделись. Джин и другие были приглашены в особняк лорда Ференциана, где встретились с Ринхардом. «У нас с Эльзой были проблемы, которые сначала казались серьезными, но в итоге мы все в безопасности». Ринхард обнял Эльзу, погладил ее по голове, повторяя: «Ну все, кто-нибудь, остановите Рейни. Я больше не ребенок», — сказала Эльза, мягко отталкивая руку Ринхарда. «Зачем? Раньше тебе нравилось, когда я так делал». «Хмм», Ринхард заметил кольцо на пальце Эльзы, когда она оттолкнула его руку. «О, кольцо, да, наша девочка-сорванец, похоже, достигла совершеннолетия, теперь я это вижу». Эльза торопливо спрятала левую руку. «Это не то, о чем ты думаешь». Ее лицо слегка покраснело. «Это магическая защита. Джин подарил мне это кольцо. Я не пострадала, благодаря этой маленькой вещице». Глаза Ринхарда заблестели, когда он услышал про кольцо. «Прекрасно, не могла бы ты мне его показать?» «Нет, не говори так, Оно так замечательно сидит на твоей руке». Рейнхард настойчиво подошел к ней, но... «Нет, я не хочу. Рейни, ты, наверняка, сломаешь кольцо». Эльза ответила ему в грубой манере, но Рейнхард не обращал на это никакого внимания. «Я буду обращаться с кольцом бережно, обещаю». Слушая их разговор, Джин: «Рейнхард, я сделал кольцо как для Эльзы, так и для тебя. Возьми его в качестве благодарности за гостеприимство». «Ох, как неожиданно», — сказал Рейнхард, схватив кольцо, которое Джин ему протянул. «Не очень дипломатично с твоей стороны. Рейни, ты ремесленник, идиот». Эльза выдохнула. «Хаем, можно определить, что из всех атрибутов база – это магический кристалл. Магическая формула вписана, ага». Рейнхард немедленно начал анализировать изделие. «Очень своеобразно. Магия, барьер против атаки и защита от шока, да. Я могу понемногу прочесть информацию, но не более. У меня не получится ее скопировать. Тем не менее, тот факт, что он смог прочесть магическую формулу, с которой даже Рейка не могла справиться, говорит о его мастерстве». Рейнхард поблагодарил Джина и официально откланялся. «Кстати, вы, должно быть, устали с дороги. Горячая ванна уже вас ждет». После нетипичного приветствия Рейнхард предложил помыться и отдохнуть. Джин, как истинный любитель горячих ванн, с радостью согласился. Рейнхард приказал служанкам поблизости показать Джину гостевую и ванную комнату. «Следуйте за мной». Джин и Рейка проследовали за горничной дома Ференциана. Сначала они направились в свою комнату, чтобы оставить багаж и сменить одежду, затем пошли в ванную. «Пожалуйста, раздевайтесь здесь». Гардеробная была большой, как в общественной бане, и очень роскошная. Джин отказался, когда горничная предложила ему помочь снять одежду, а затем она удалилась. Кроме того, в ванной комнате его ждала служанка, которая носила нечто похожее на купальный костюм. «Ва-а-а». Джин чуть не упал от неожиданности, когда внезапно был встречен поклоном на 90 градусов. «Уважаемый гость, пожалуйста, позвольте мне вымыть вам спину». Когда служанка подошла к Джину, Рейка взяла ситуацию под свой контроль. «Нет, спасибо, я сама забочусь о своем отце. Однако, мы также должны позаботиться о молодой леди. Пожалуйста, предоставьте это нам». «Но Рейка, я автомат. Мне не нужно, чтобы вы обо мне заботились. Моя особая привилегия – присматривать за отцом». Сказав это, она принудительно выставила горничную из ванной комнаты. Джин горько улыбнулся, у него не было другого выбора, как просто наблюдать. «Только я буду заботиться об отце». Сказав это, Рейка облила спину Джина горячей водой. Ванна была огромной, как в общественных банях, и роскошно отделана мрамором. «Ах, ванна после долгого времени в дороге так расслабляет, как и ожидалось», — сказал Джин и вытянулся. Рейка не заходит в ванну, а садится прямо на пол. Однако Джин, увидев это, встал и: «Рейка, войди в ванную, ты почувствуешь себя хорошо, в этом нет нужды». «Не говори так, мы пришли в ванную комнату, чтобы расслабиться. Полежи в горячей воде, мне кажется, что тебе понравится». Джин говорил отцовским тоном. Чтобы показать пример, он сам облил себя горячей водой и тихо вошел обратно в воду. Затем Джин зовет Рейка к себе. Она робко вошла в воду, устроилась возле него. Джин потрепал ее по голове. «Спасибо за все, что ты делаешь. Я очень благодарен». Рейка удивленно уставилась на Джина. «Отцу не нужно благодарить меня, вы можете свободно просить меня о чем угодно, дурочка. Я уже говорил тебе, ты моя настоящая дочь». После того, как горничная была изгнана из ванной комнаты, среди прислуги дома Ференциана ходил слух о том, что Джин – любитель пошалить с автоматическими куклами. «Я позабочусь о молодой леди». В это время Эльза была в другой ванной комнате со своей няней Майн, которая внимательно следит за своей госпожой. Несмотря на то, что ей был рекомендован постельный режим, она не оставляла Эльзу. Эльза обычно раздевалась самостоятельно, но на этот раз ей помогала Майн. Кожа молодой леди так красива. Она восхищалась Эльзой, пока снимала с нее одежду, и вдруг заметила кольцо на пальце левой руки. Через пару минут она вспомнила, что по словам Эльзы это кольцо дал ей Джин, когда на них напали разбойники. «Моя леди, это кольцо. ГМ, это подарок от Джина. П, почему именно на этом пальце?» «Потому что кольцо подошло именно на этот палец». Майн издала слабый вздох. «Смотрите, миледи, пальцы левой руки – это пальцы любви. На этот палец вы должны надеть только обручальное кольцо». «Правда, это действительно так?» Эльза была немного взволнованной. Поскольку ее мать и многие другие взрослые женщины носили кольца на этом пальце, она думала, что так они показывают свою зрелость. Майн сказал, что подробности она расскажет чуть позже, и они двое немедленно вошли в ванную. В какой-то неизвестной стране, в каком-то неизвестном месте, неизвестный мужчина разговаривал с другим неизвестным человеком. Прототип Голем 11 тип 2 был уничтожен. ХМ, что это значит? Как сказать? Говори, что случилось? Как это произошло? Кто за этим стоит? Все произошло слишком быстро, я не смог его обнаружить. Что? Как? Неужели в этой стране существует такой превосходный человек? Я виноват, мне нет оправдания. Ладно, на этом этапе мы все еще создаем экспериментальные продукты, испытываем их. Потери неизбежны. Да, господин. Однако, если кто-то смог понять, как уничтожить голема, мы должны принять меры и создать непобедимого голема и завершить его в кратчайший срок. Я вижу только такой выход. Да, сделаем так, как вы говорите. Хорошо, продолжайте работать. Кстати, что стало с тем человеком? А, вы про того мужчину, который оставил контрабанду Эльдрайт. Контрабанда была обнаружена, вышли на него и объявили этого мужчину в розыск. Теперь он бесполезен. ХМ, вы должны использовать его и раздавить. Я вас правильно понимаю? Да. Как раз протестируете тип 20. Это то, что? Меня ничего не волнует. Протестируйте, пока есть шанс. Понял. Разговор подошел к концу и наступила тишина. Том 5, глава 12. Ужин у Рейнхардта был неловким, так как Рейнхардт, Эльза и Джин едва притронулись к еде. Служанки Рейнхардта и Эльзы ожидали около стола. Когда Майн вышла из ванны, она почувствовала слабость, поэтому прилегла в своей комнате. Все присутствующие знают, что Рика – автомата, ей не нужно притворяться и насильно есть. Ужинать кроме нас никто не будет, поэтому, пожалуйста, кушай в свое удовольствие, не обязательно соблюдать манеры. После этих слов Рейнхардта, Джин начал беззаботно наслаждаться едой. Я расспросил Эльзу о произошедшем. История такая захватывающая, так жаль, что меня с вами не было. Рейнхард произнес тост за встречу. В комнате опять воцарило напряжение, как обычно бывает на светских приемах. Эльза почему-то села слева от Джина, а Рика расположилась с другой стороны. Другими словами, Эльза и Рика сидят рядом с Джином, который, в свою очередь, находится напротив Рейнхардта. В этот раз Рейнхард предпочел пить вино, а Джин выбрал ликер. Бокалы, куда наливали напитки, были прозрачными. Бокалы такие прозрачные. Неужели это работа волшебного мастера? Он никогда не видел такой ясной и прозрачной посуды. Постепенно атмосфера становилась теплой, Джин окончательно расслабился и пил в свое удовольствие. Я почти не пьянею. Я устойчив к алкоголю, Джин подумал об этом с небольшим сомнением. Тело Джина не поддается изменению, связанное с внутренними факторами, прием чего-то внутрь, поскольку оно подпитывается с помощью магии. Другими словами, он не подвластен заболеваниям, отраве и снотворному. С другой стороны, такие внешние факторы, как укачивание, помутнение сознания, гипноз или удушье могут влиять на Джина. Возвращаемся к истории. Во время еды они оживленно беседовали об их путешествии. Эльза рассказывала без умолку, а когда у Рейнхардта возникал вопрос, Джин на него отвечал. Хотя у Рейнхардта иногда проскальзывало на лице сильное удивление, все спокойно и мирно ужинали. Когда речь шла о Големе, Рейнхард принял необычайно серьезный тон. «Мне кажется, что лорд Ференциана хотела бы тоже услышать вашу историю завтра утром, ты не возражаешь?» «Конечно, я не против». После ответа Джина Рейнхард вернулся к текущей теме. «Эльза рассказывала мне о заслонке, которую ты хотел прикрепить. Что такое демпфер? Как я ни старался, но не смог понять объяснение Эльзы. ХМ, это так». Джин немного беспокоился о том, чтобы все правильно и грамотно объяснить, но поскольку его слушателем был Рейнхард, это упрощало задачу. «Если я положу груз на эластичную ленту и отпущу ее, что произойдет с эластичной лентой?» «О, ну, груз будет трястись». Джин обозначил это явление как вибрация и пояснил, что оборудование, предназначенное для того, чтобы уменьшить вибрацию и есть демпфер. Затем Рейнхард с радостным выражением лица. «Я понял, я понял. Если держать ленту вручную, вибрация блокируется еще до груза, верно? Нам следует сделать такое приспособление». Скорость понимания Рейнхарда была удивительной. После того, как они закончили ужинать, ребята продолжали говорить о тормозах. Куохи был подан после ужина. Это особый напиток, характерный для южной части королевства Элиас. Джин оценил этот напиток, так как даже послевкусие было освежающим. Потягивая куухи, Джин увидел, что Эльза сидела рядом с ним, не разговаривая. Она подняла чашку с элегантностью аристократа, поднесла к ее рту, а затем поставила ее обратно на блюдце, не издавая звука. Все действия протекали так гладко, что Джин даже немного восхитился. Эльза заметила его взгляд. «Что-то не так, Джин?» Эльза слегка наклонила голову и спросила, а затем Джин поспешно. «Нет, все в порядке, я просто думал о том, что ты пьешь куухи как истинная леди, со стороны это выглядит красиво». Произнеся вслух свои истинные мысли, он смутился и покраснел. Джин решил как можно скорее сменить тему. «Что случилось с твоим кольцом?» У Эльзы на левом безымянном пальце не было кольца. «Извини, но Майн сказала, что безымянный палец – это особый палец». Ринхард чуть не подавился бутербродом. «Ха-ха-ха, Эльза, ты такая милашка». «Джин, левый безымянный палец предназначен для помолвки или обручального кольца, особенно среди аристократов. Оказалось, что местный обычай был таким же, как и на современной земле». Джин ответил в спешке. «Это так? Я не заметил, извини, Эльза». Он слегка поклонился, но Эльза сказала Джину. «Джин, не нужно извиняться. Я сама надела его на безымянный палец». «Может быть и так?» Джин попросил Эльзу дать ему кольцо на секунду. Эльза вытащила цепочку и сняла его с шеи, а затем протянула Джину. «Позволь мне взглянуть на твою руку». Эльза протянула правую руку. «Джин, минутку». Он взял ее протянутую руку, надел кольцо на средний палец Эльзы и не заметил, что она покраснела. Формирование. Используя свою инженерную магию, кольцо сузилось до подходящих размеров. «Готово», — сказал Джин и отпустил ее руку. «Смотря на кольцо, Эльза, спасибо, тебе». Она смущенно поблагодарила его, они оба выглядели счастливыми. Ринхард с любопытством наблюдал за поведением своей сестры. «Кольцо все равно очень мило смотрится на твоей руке, Эльза». После этих слов он сразу же отвернулась. «Мне все равно», — тихо пробормотала Эльза. «Посмотри, что с тобой стало, раньше за такую фразу ты бы меня внезапно ударила. Рейни, ты подлый». Глаза Эльзы постепенно стали мокрыми. Ринхард не стал больше задирать Эльзу, пока она совсем не расплакалась и повернулся к Джину. «Кстати, Джин, я почти закончил свои дела, приближается дата отъезда. Если ты хочешь осмотреть Барджию, к сожалению, у нас есть возможно только сегодня или завтра, но на самом деле в их распоряжении было всего полтора дня, потому что утром они должны беседовать с лордом Дефференциано». Джин извинился перед Ринхардтом, сказав, что он хотел бы изучить столицу подробнее. «Хорошо, как насчет завтра? Мы проедемся по Барджии завтра днем. Эльза, присоединишься к нам?» – спросил Ринхард. Джин ответил, что нетерпением ждет завтрашнего дня, так как он первый раз в городе. Хотя Эльза была на него немного обижена, она обрадовалась словами Ринхарда и послушно кивнула. Ринхард принялся рассказывать об устройстве королевства Элиас. Среди четыре провинции северная провинция Норд находится под прямым контролем королевских семей в столице. Лорд Дефференциано управляет южным штатом Заус, а западным штатом Тавесу управляет маркиз Годофа. Восточным государством Исуда управляет маркиз Карлос де Хадсон. Маркиз Хадсон, это... Да, это отец Валентина. Хорошо это или плохо, но он кажется простым человеком, управляющий выделенной территорией. Как у таких родителей мог родиться такой бездарный сын? Семья Хадсон, из-за случившегося инцидента с Валентина, была понижена до баронов, и если положение этой семьи ухудшится, она будет лишена дворянского титула. Также он рассказывал другие истории. Ринхард, похоже, является хорошим дипломатом и знаком с обстоятельствами каждой страны. Затем Джин вспомнил то, о чем хотел спросить Ринхарда. А какие религии здесь существуют? Религии? Нет особого вероисповедания, я имею в виду то, что после Великой Волшебной Войны виды религий сошли на нет, включая священников. Кажется, каждая страна спокойно поклоняется своим идолам. Джин услышал, что Ринхард использовал слово «идол», а не «бог». «Ринхард, ты случайно не атеист?» Он спросил. «Тогда, ха-ха, я, скорее, империя Шиара. Я не думаю, что в мире есть такое удобное существование, которое слышит наши молитвы и пожелания. Я понял, что вы реалисты». Тем временем все вернулись в свои комнаты, так как было уже поздно. Том 5, глава 13. На следующий день, примерно через час после завтрака, Джин был вызван в резиденцию лорда Дифференциана. Ринхард, Эльза и Рика проследовали за ним. Давно не виделись. Первое, что сказала Доминик, когда Джин присел на диван. Да, вы правы. Когда он беседовал с ней ранее о инциденте с големом после соревнований, Джин не придал особого значения внешности лорда, так как он был озабочен своими проблемами. Сейчас он обратил внимание на синие глаза и собранные, светлые волосы, которые придавали ей интеллектуальный вид. В сочетании с очками и костюмом, она была похожа на учительницу или секретаршу, но на самом деле так и должно быть. Лорд или маркиз обычно носит белые кожаные штаны, белую блузку, синий жилет и светло-фиолетовый пиджак. Джин даже и подумать не мог, что ей уже за 40. Лорд продолжила: «Я не сомневалась, что такого активного мастера, как ты, Джин, после соревнований будут приглашать в различные города и страны. Как видишь, наши люди не дремлют. Отличный магистр-крафтсмен – это то, чего хотела бы любая страна». Лорд пожала плечами с нескрываемой улыбкой. Затем она приказала слуге налить кухе в чашку. «Пожалуйста, расслабься и расскажи о големе и бандитах, которых ты поймал». После того, как лорд выслушал рассказ, она начала говорить сама. Во-первых, она добыла информацию о пленных бандитах. Достоверные источники утверждают, что бандиты изначально промышляли в провинции Суда на Востоке, но в последнее время они перешли в наши края. Поскольку их лидер был среднестатистическим магом, он использовал свою магию, чтобы манипулировать почти всеми его подчиненными, используя гипноз и управление сознанием. Пик магии управления сознанием – это когда жертва думает, что действует по своей воле. Во всяком случае, он из тех типов людей, кто делает своих подчиненных одноразовыми. При этой фразе лорд скривилась, но продолжила: «Возможно, что этот лидер, маг, является низшим аристократом королевства Силурия. Говорят, он убил своего преследователя големом, когда сбегал. Кроме того, после изучения контролирующего ядра голема, я узнала что-то еще более возмутительное». «Что именно?» «Этот голем был назван прототипом 11 типа. Среди всех присутствующих только Эльза не понимала, о чем идет речь, и выглядела озадаченной. Джин и Ринхард сразу: к чем клонит лорд? Что вы имеете в виду?» — спросила Эльза. Джин ответил: «Это означает, что есть, по меньшей мере, еще 10 таких големов, а может быть гораздо больше». Ринхард продолжал: «Само название прототипа означает, что голем сделан с какой-то определенной целью и, похоже, цель найдена». «Да, определенно, цель – война, не так ли?» — спросила лорд, собрав все факты воедино. «Где-то кто-то готовит боевого голема?» — спросила Эльза. «Да, согласно информации, похоже, что это был тот же тип голема, который помог Валентина убежать из Порт-Рока. Валентина так или иначе связан с ними». Лорд Дифференциана ответила на вопрос Ринхарта: «Да, мои люди уже провели обыск в его резиденции, но по сути ничего важного не нашли, кроме доказательства того, что он брал взятки. Были опрошены его 3 жены и 2 любовницы, но тщетно, он их в свои дела не посвящал. Оказывается, под маской благочестивого дворянина скрывался плохой парень», — сказал Джин. «Кажется, почти весь регион замешан в грязных делах». Лорд пришла к такому выводу. Так или иначе, она решила сменить тему. «Этот вопрос – проблема руководителей нашей страны, поэтому, Ринхард, Эльза и Джин, не хотелось бы больше вас во все это вмешивать». Она пришла к такому выводу после небольшой ссоры с главами Элиаса. Если бы изначально они попросили Джина и Ринхарда о сотрудничестве, можно было бы избежать многих неприятных ситуаций. Однако люди не боги. В конце концов, тело голема, которое Джин не успел исследовать, не прибыло в столицу, в отличие от контролирующего ядра. Останки голема были намного тяжелее, поэтому его доставка была отложена решением суда. Затем лорд поинтересовался о впечатлениях Джина о городе Порт-Роке: что понравилось, а что нет. «Порт-Рок – это портовый город. Меня смутило то, что вода в городе плохого качества из-за близости к морю». Джин добавил, что его недостатком является отсутствие возможности вымыть липкое тело. Лорд ответила: «О, это верно, лишь некоторые элитные номера обеспечены нормальной водой и ванной». Затем она посмотрела на Джина с озорной улыбкой: «Но поскольку вы заговорили об этом, у вас, наверняка, есть какие-то идеи по решению таких проблем? Вы довольно прямолинейны». «Да, несколько идей у меня есть. Можете их озвучить?» «Конечно, это дистилляция». «Дистилляция? Что это?» «Дистилляция – перегонка, испарение жидкости с последующим охлаждением и конденсацией паров. различают дистилляцию с конденсацией пара в жидкости, дистилляцию с конденсацией пара в твердую фазу. Лорд и Рейнхард были озадачены. Джин ответил, что это магическая очистка воды. Но Джин, фильтруя воду помощью ткани, нельзя избавиться от солености, хотя она выглядит ясной и прозрачной. Когда Джин услышал об этом, он сказал им, что соль, растворенная в воде, не будет отфильтрована с помощью ткани. «Тогда что ты имеешь в виду?» – с сомнением спросил Рейнхард. В ответ он услышал следующее. «Ладно, ты знаешь, что произойдет, если налить морскую воду в блюдо и оставить ее в покое?» – спросил Джин. Рейнхард сразу ответил, что соленая вода будет просто находиться в данной емкости. «Ну, а что будет, если вода испарится?» «Что ж, все высохнет и исчезнет», – ответил Рейнхард. «Половина ответа правильная, это половина ошибки. Высыхая, она не исчезает, а становится чем-то вроде невидимого зерна, воды, разбросанной по воздуху». Кажется, Рейнхард плохо его понимал. Когда вода охлаждается, она превращается в лед, это твердое состояние воды. Когда лед тает, это жидкость. Если он нагревается и кипятится, то становится паром, это газообразное состояние воды. Правда, пар напрямую не является газом, просто Джин старался объяснить как можно доступнее. «О, я понимаю». Затем Джин продолжил объяснение. «Все вещества имеют твердое, жидкое, газообразное состояние. Все зависит от того, как охладить и как нагреть». Рейнхард осмысливал услышанное, потирая руки. Лорд и Эльза, казалось, не поняли половину из того, что сказал Джин. Но они точно знали, что произнесенные им вещи были революционными. Таким образом, соль должна быть нагрета до гораздо более высокой температуры, чем вода, иначе газообразного состояния не будет. Рейнхард действительно довольно быстро вникал в суть вещей. «Это так, будет ли соль оставаться после испарения воды?» Джин ответил. «Подумай, что происходит, когда мы собираем воду, превратившуюся в газ?» Рейнхард немного подумал. «Разве это не будет смешанной водой?» Правильный ответ. «Если использовать этот принцип, то можно создать пресную воду из морской воды. Если это так, то, вскипятив морскую воду, можно сделать соль и также чистую воду. С помощью метода, предложенного Джином, они смогут сделать подходящие волшебные инструменты». Лорд Дифференциана, наблюдавшая за ситуацией. «Господин Джин, Рейнхард, я хотела бы стать правителем всего государства. Ваше изобретение может мне помочь. Пожалуйста, разработайте план, который сможет реализовать эту дистилляцию». Она опустила голову. Трудно сказать «нет», когда лорд опускает голову. Джин и Рейнхард решили попробовать создать волшебный инструмент на собрании. «Джин, по-моему, нужно поставить котел на огонь и налить в него морскую воду. Если накрыть котел крышкой и сделать там небольшое отверстие, то будет выходить газообразная вода, не так ли?» Джин ответил положительно. «Помести трубку в отверстие и выведите ее в другой горшок, газообразная вода остынет в трубе и вернется к жидкому состоянию». «Я понял, Джин, этому методу научил тебя твой учитель?» «Вот что он спросил». «Ну, я жил на необитаемом острове, поэтому я нуждался в таком инструменте». Присутствующие не поняли его ответа. Том 5, глава 14. Джин и Рейнхард забыли о своем обеде, делая дистиллятор. Рика не могла на это закрыть глаза и потащила двух работяг в столовую. Они очень быстро поели, вернулись в мастерскую и... «Почти готово. Да, протестируем его». Однако, позже они решили все-таки не торопиться и доработать дистиллятор, уделив внимание максимальной эффективности, то есть производить больше воды за меньшее время. «Рика, не могла бы ты достать медь?» «Да, отец. Рика настолько превосходна, я начинаю завидовать тебе, Джин». Рейнхард впечатлен тем, насколько хороша Рика как помощник. Из-за природной любознательности Джина и Рейнхарда они продолжали экспериментировать без компромиссов, чтобы сделать прорыв. Они сделали два прототипа, затем три, но все они были забракованы. Ребята пропустили прогулку по городу, но в качестве компенсации был сделан высокопроизводительный дистиллятор. Позже, во второй половине дня, Эльза, которая с нетерпением ждала поездки по городу Борджиа, была очень злой. «Эльза, извини, к чему ты клонишь?» «Гррр». Твердый локоть Эльзы прекрасно вошел в живот Рейнхарда. «Ты в порядке?» — спросил Джин, беспокоясь за Рейнхарда. Рейнхард, согнутый таким образом, ничего не ответил. На его бледном лице выступил пот. Джин собирался использовать лечение, Когда Рейнхард наконец-то пришел в себя и начал часто дышать, Гейрхай это в стиле Эльзы. После этих слов, он быстро обернулся, но Эльза уже исчезла. Рейнхард, я думаю, мы виноваты. Да, ты прав, мы нарушили обещание. Давай принесем извинения и... Рейнхард его перебил. Да, это был неоднозначный ответ. Когда он увидел на лице Джина недопонимание, Рейнхард объяснил. Когда Эльза разозлится, она тебя даже слушать не будет. Как бы то ни было, в прошлом всякий раз, когда она злилась, контролировать эту девочку было невозможно. Джин знал, что нарушать обещание очень плохо, но он сомневался в том, что они с Рейнхардом остановят производство дистиллятора. Но, если к ней пойдешь ты, Джин, я не знаю, что произойдет. Почему именно я? Рейнхард и Джин мыслили немного в разных направлениях. Джин замешкался. Даже если я пойду к ней, то как я должен извиниться? Джин просто подумал, что Рейнхард еще не отошел от удара и его живот болит. Хотя возраст Эльзы другой, но когда он был в приюте, ему пришлось нарушить обещание, данное одной молодой девушке, и когда он извинился. Хорошо, давай начнем. Рейнхард, пожалуйста, подготовь чистую ткань, какую-то нить и немного древесины. О, сейчас все будет. После этого Рейнхард попросил горничную и дворецкого из дома лорда Дефференциана подготовить материалы, которые попросил Джин. Что собираешься делать с этим добром, увидишь. Затем Джин использовал свою инженерную магию. Сначала он приготовил форму из дерева с помощью формирования. Она была соединена и зафиксирована магическим образом. Материал был отбелен безопасным покрытием и обработан. Затем он достал черную нить и связал друг с другом с помощью обвязки и закрепил нить со стыками. Так, теперь это. Он взял лоскут чистой ткани и передал ее Рика, давая ей указания. Наконец, таби, хах, таби, традиционные японские носки высотой до лодыжки с раздельным большим пальцем. Такие обычно носит ниндзя в различных фильмах. Вытащив белую ткань, он сформировал таби формированием. Джин поместил черные камешки в качестве глаз, нарисовал румяна помадой. Да, Джин делал японскую куклу. Теперь мы надели кимоно и... Куклы хороши для плачущих маленьких детей, поэтому Джин их изучал и часто делал. От структуры создания кимоно до куклы Хаката, куклы Киото или куклы Ишимацу. Это странная кукла. Является ли ее одежда традиционной? Рейнхард восхищался изделием. Она также смутно напоминает мисс Рика. Черные глаза, черные, подстриженные волосы. Хотя, у Рика, волосы были немного длиннее. Я пытаюсь сделать куклу похожую на ту, что я видел давно. Материалы разные, но в целом, это японская кукла. Кимоно было сделано из ткани в западном стиле, но выглядело на удивление хорошо. Джин собирался пойти в комнату Эльзы с этой куклой, а затем... Рейнхард, где находится комната Эльзы? Рейнхард, Джин и Рика решили вместе направиться в комнату Эльзы. Сначала Рейнхард постучал в дверь. Да, дверь приоткрыла няня. Господин Рейнхард, что случилось? Миледи в своей комнате, и как бы я ее ни просила, она не ответит. Сказала тревожно Мина, а потом заметила Джина. Господин Джин, возможно, это вы. Казалось, он почувствовал резкий негатив от Майн. Затем Рика шагнула вперед. Пожалуйста, прекратите свои ложные обвинения. Никто не вправе оскорблять отца, я этого просто так не оставлю. Ах, как и ожидалось, зная способности Рика, лицо Майн побледнело. Остановись, Майн. Рика, прекрати. Рейнхард и Джин одновременно обратились к Майн и Рика. Ну, если других вариантов нет, Джин, проходите, мы будем ждать вас здесь. Джин кивнул, и Майн вышла из комнаты. Он постучал в дверь, но ответа не было, поэтому он снова постучал. Эльза, это Джин, ты откроешь, я хочу извиниться. Дверь открылась и раздался приглушенный голос. Что, я не хочу, чтобы ты извинялся. Джин протянул куклу. Прими этот скромный подарок в качестве извинений. Сначала Эльза молча смотрела на куклу, затем шире открыла дверь. Она выглядела не идеально, так как по краям были небольшие подтеки и потертости. «Милая, это для меня?» Эльза медленно протянула руки к кукле, и Джин сразу же отдал ее. «Я правда сожалею о сегодняшнем дне. Завтра прогулка обязательно состоится. Ах, Рейнхард!» Джин оглянулся, вспомнив про Рейнхарда. «Рейнхард, подойдя ближе, отчаянно подтверждает его слова. Да-да, это верно. Вот видишь, Рейнхард тоже согласен, так что взбодрись. Пожалуйста, позаботься о кукле». Эльза попыталась ущипнуть Джина за край его куртки, но он успел увернуться. Подожди, а у этой куклы есть имя? Имя? ХМ, интересно. Тошинобу Нишини, человечество, справедливость, этикет, интеллект и искренность. Джин собирался назвать это Набуко, но, похоже, такое название не соответствовало этому миру. Имя Нон. Имя Нарика обычно сокращенно называют Нон или Нон-Нон. Нон. Спасибо, она правда милая, сказала Эльза и прижала куклу к груди. Том 5, глава 15. На следующий день, после завтрака, Джин и остальные наконец-то отправились изучать столицу. Столица Борджиа делилась на три района. В центре, конечно, находится Королевский замок, он является резиденцией короля, где обсуждаются важные государственные дела. За стенами Королевского замка расположился первый район, благородный район. Он был обустроен аристократическими особняками и высококлассными магазинами. К тому же, этот район окружен дополнительными стенами. Второй район, за стенами дворян, это район простолюдинов. Процветающие торговцы, искусные ремесленники и небольшие магазины, предназначенные для широких масс. Третий район, это сельскохозяйственные угодья, разбросанные по окрестностям. Среди прочего, в этих районах есть дома, предназначенные для сельскохозяйственных рабочих и людей, которые не могут позволить себе жить в районе простолюдинов. В настоящее время Джин, Рика, Эльза и Ринхард пересекали благородный район в карете без крыши. Вид прекрасен, но пыль вокруг немного портила впечатление. Как тебе, нравится, Джин? Помимо пыли, у Джина было беспокойное чувство, он озирался, как будто все было ново. Одним словом, он вел себя как деревенщина. Хотя такое поведение можно понять, ведь он впервые за долгое время это был в благородном районе. Надо отметить, здесь много достопримечательностей. В этих местах многие здания были построены еще до Великой Волшебной войны. Население сократилось из-за войны, но в тех частях страны, которые не были вовлечены в борьбу, многие старые здания, подобные этим, все еще сохранились. Сравнивая эти здания с привычными земными, он бы описал их как постройки в готическом стиле. Бесчисленные каменные башни с характерными острыми кончиками. Украшения казались немного выше вершин башен. Однако, со второго взгляда, можно сказать, что они все смотрятся очень гармонично. Джин выразил свои мысли Ринхарту, который с восхищением откликнулся. «Да, ты попал в суть вещей, согласен. Я думаю, что функционализм послевоенной архитектуры довольно скучный. Старые здания имеют определенную красоту, необычную форму, а эти новые просто». Взбудораженный Ринхард начал говорить без умолку, но в конце концов заметил, что Эльза пристально смотрит на него и замолчал. «Сперва заглянем к портному», затем Ринхард отдал приказ кучеру. Кучер умело сделал маневр с главной улицы за угол, подъезжая к магазину портного. «Пойдем, Джин, выходи из кареты. Мисс Рика, вы тоже. Но мне не нужно было к портному». Несмотря на это, Ринхард затащил Джина в магазин. «Добро пожаловать, Ринхард сама». Хозяин сразу же поднялся с места и поздоровался. «Ах, я забыл, что должен был прийти еще вчера. Готово?» «Да, все работы завершены. Может быть, наконец-то, приведем в порядок этого господина», сказал владелец магазина, внимательно осмотрев Джина. Ринхард кивнул. «Тогда, пожалуйста, пройдите сюда». Хозяин отвел Джина к задней части магазина. Ринхард. Ладно, я пойду с тобой. Хей. Ну как?» Через некоторое время Джин вернулся в экстравагантном пальто. Первоначально одежда Джин была как у обыкновенного человека. Черные брюки, белая рубашка и бежевый жилет. На самом деле, его одежда только внешне выглядела обычной, поскольку материал был сплетен из нитей паутины земного паука, которые очень прочные. Теперь Джина одели в модное пальто поверх его одежды простолюдина. «Отец, он тебе подходит», — Рика похвалила наряд. Пальто было пурпурно-серого цвета, чуть выше колена имело большой лацкан. Его украшали серебряные пуговицы, а на груди был вышит узорчатый орнамент йод. «Это подарок, стандартизированная одежда для магического мастера. Пока ты его носишь, даже другие знатные люди не будут вести себя по отношению к тебе невежливо. Похоже, эта вещь будет полезной в путешествии. Несмотря на, что скоро придет весна, в любом случае ты отправишься на север, а там намного холоднее, верно?» С этим Ринхард закончил свою речь. Он привел много доводов в пользу этой вещи и полагал, что Джин должен был послушно принять дар. «Понял. Спасибо, Ринхард. Пальто очень хорошо на мне сидит», — сказал Джин, и это было правдой. «Ринхард, первоклассный магический мастер. Очевидно, что он может на глаз оценить размер. Одно дело мы уже сделали, так давай, наконец, начнем настоящий тур по городу. Во главе с Рейнхардтом, не дожидаясь кареты, они вошли в ювелирный магазин, который находится через два дома. В ювелирном магазине, помимо драгоценных камней, хранились ювелирные изделия с магическими кристаллами, поэтому здесь были изделия, которые понравились как Джину, так и Эльзе. Ой, в отличие от современной земли, в магазине не было витрин. Вместо этого здесь располагалось множество полок, на которых выставлялись сырая руда, неограненные драгоценности, готовая продукция демонстрировалась на особых полках. Джин, у которого с дизайном вещей было не все хорошо, запомнил интересные идеи оформления изделий, а также незаметно попросил Рика запомнить их на случай, если он забудет. Ах, у этого драгоценного камня приятный цвет, как у глаз Эльзы, не так ли? Светло-голубой неограненный камень бросился в глаза Джину. Эльза находилась недалеко от них, разглядывая другую полку, но после этих слов сразу же повернулась, чтобы посмотреть на камень. Светло-голубой камень был размером как большой палец. Если смотреть на него под другим углом, он выглядел темно-синим. Он был эллиптической формы, в так называемом кабошонновом разрезе. Кабошон – способ обработки драгоценного или полудрагоценного камня, при котором он приобретает гладкую выпуклую отполированную поверхность без граней, который казался подходящим для кулона. Дайте-ка подумать. Да, он отлично выглядит. Рейнхард пробормотал, глядя через плечо Джина, а затем подозвал продавца для того, чтобы купить камень. О, мой дорогой клиент имеет проницательный глаз. Этот аквамарин является импортом из королевства Леонард. Во время разговора лавочник надевал перчатку с вписанной магической формулой и взял драгоценный камень. Только сейчас Джин понял причину отсутствия витрин. Используя магический барьер, покупатель не будет знать, как получить доступ к товарам. Без перчатки с магической формулой нет никакого шанса коснуться драгоценных камней на полках, хотя, при наличии достаточной волшебной энергии для подавления барьера, дела обстояли бы иначе. По крайней мере, Джин и Рика теоретически могли бы так сделать, но они не будут. Цена была 120 тысяч тор. Рейнхард достал всю сумму и сказал, скоро будет день рождения Эльзы. Затем, он осторожно положил обернутый драгоценный камень во внутренний карман своего пальто. Следующим местом для посещения был магазин «Магический инструмент». Джин был обеспокоен тем, что Эльза выглядела угрюмой. Он не был уверен, вдруг она расстроилась из-за того, что Рейнхард купил аквамарин во время их разговора о ее дне рождения. Ага, здесь есть очень изысканные товары, не так ли? Джин смотрел на светящуюся вывеску с названием «Магический инструмент». Внезапно он вспомнил девушку магического мастера, с которой он познакомился в Синей Земле, Бину. Есть некоторые сходства в том, как они используют магическую формулу. Размышляя об этом, Джин увидел, что на вывеске написано имя производителя Гладиа Хэмптон. Джин вспомнил это имя. Хэмптон, магический мастер, у которого обучалась Бина. Рейнхард спросил, ты знаешь этого волшебника, Гладиа Хэмптон? Я думаю, что он изготавливает инструменты достаточно хорошо, но, похоже, в них нет ничего особенно поразительного. Джин ответил Рейнхарду с суровой оценкой. Вместо этого взгляните на это. Что вы думаете об этом? Рейнхард указал на инструменты, Джин сразу узнал его. Это был холодильник. Пока Джин думал, как лучше ответить, Рейнхард начал высказывать свое мнение. Я считаю, что это очень хорошая идея. Наличие волшебного камня вместо магического кристалла как достаточного источника волшебной энергии – большое достижение. Полагаю, это так. Что за? Почему такой равнодушный ответ? Послушай, вероятно, лед производится в этой части и охлаждает содержимое. Как хорошо продумано. Я бы хотел купить его и поставить в холодильник дома. Понятно. В самом деле, что-то случилось. Кстати, не могу понять, почему магическое устройство установлено сверху. Если устройство расположить на дне, было бы намного легче увеличить размер холодильника при необходимости. Просто холодный воздух тяжелее, поэтому он опускается на дно. Вот почему охлаждающая часть наверху. Джин без промедления ответил, и Рейнхард был озадачен. На его лице появилось нескрываемое удивление. «Джин, это, случайно, не твоя работа?» Джин, поняв, что отпираться бесполезно, утвердительно кивнул. Том 5, глава 16. Рейнхард, после того, как узнал, что холодильник – это изобретение Джина. Джин, Когда ты успел его создать? Ты же не рассказывал про этот город. Получается, ты сделал холодильник в другом городе, так что... Джин не хотел создавать клубок лжи, который бы с каждым разом становился все больше и больше, поэтому он говорил откровенно. Я действительно был в Синей Земле. Синяя Земля. Я планировал поехать туда в следующий раз. А ты уже был там. Джин объяснил, что он не видел всего города, только за стенами замка. Хаэм, а как ты вообще очутился в Синей Земле? На окраине Синей Земли находится Варпгати. О, так это значит, что если я поеду в этот город, я смогу очутиться у тебя дома, Джин. Джин подумал, что рано или поздно этот день придет, и похоже, он не за горами. Обычно существует барьер, ограничивающий круг лиц, которые могут использовать Варпгати. Мне интересно, возможно ли изменить ограничение? Ринхард продолжал стремительно задавать острые вопросы. Джин очень сильно надеялся, что обустройство Кунлунь проходит успешно. Хаэм, я точно не знаю, но думаю, если мы пройдем все вместе, это может сработать. Уклончиво ответил Джин. Ринхард был доволен ответом, затем сказал всем, что пора направиться в другое место и вышел на улицу. Они сели в карету, которая направилась к главной улице. Центральная улица была вымощена камнями, поэтому пыли было очень мало. Эта дорога была еще до Великой Волшебной войны. К ней были применены закаливания и подкрепления, поэтому она служит так долго. Если по этой дороге постоянно ездят экипажи с железными колесами и она не изнашивается, то, должно быть, дорога действительно усилена магией. И в конце центральной улицы находилась следующая достопримечательность. Это старейшая в стране церковь. Церковь в этом городе нельзя назвать популярной, но, как и ожидалось, религия полностью не исчезла. Она была сделана из камня и напомнила Джину некоторые церкви, которые он видел по телевизору в программе «Всемирное наследие». Каждый имеет право на свободное посещение церкви. Ринхард приказал остановить карету и позвал за собой Джина. Похоже, эта церковь воспринимается больше как туристическая достопримечательность. Ворота перед входом открылись, они были 5 метров в ширину и 10 метров в высоту, в форме арки. Внутри пол был отполирован так, что можно увидеть свое отражение, а на стенах красовались гравюры и фрески. На потолке можно заметить световые люки из цветного стекла. Действительно удивительное произведение искусства. Я сама здесь впервые. Очень интересно. Джин и Эльза почти одновременно поделились мнением. Современные технологии не могут восстановить даже один кусочек этого цветного стекла. Рингард ткнул пальцем в цветок из цветного стекла. Из-за Великой Магической Войны? Да, верно. Из-за этой отвратительной войны. Джин согласился. Великая магия войны вызвала не только застой в развитии мировой цивилизации, но и даже регресс. После прогулки по длинному коридору, группа прибыла в самую глубь молитвенного дома. Эй, посмотри на это. Рингард ткнул пальцем в одну из картин на потолке. Глаза Джина широко открылись от удивления. На полотне был нарисован небольшой круг, вращающийся вокруг большего круга, а вокруг небольшого круга были нарисован еще меньший круг. Другими словами, на картине можно было увидеть звезды, планеты и спутник. «Ты знаешь, что это?» Джин медленно ответил. «Солнце – этот мир, а затем – Луна, не так ли?» Ринхард был шокирован его ответом. «Джин, разве ты не впервые в этой церкви? Почему ты знаешь правильный ответ?» Бесчисленное количество сменяющих друг друга поколения исследователей смогли узнать значение картины, а ты пришел в первый раз и сразу выдаешь верную теорию. Окружающие туристы недоуменно повернулись на внезапный громкий крик Ринхарта. «Эльза!» – пожурила его. «Рыни, ты слишком громкий. Лучше обсудить этот вопрос в другом месте». Ринхард с ней согласился. Было время обеда, поэтому Джин и остальные отправились в соседний ресторан. К счастью, вип-комната была пуста и они сели есть. «А теперь, Джин, ответь на мой предыдущий вопрос», — попросил взбудораженный Ринхард. «Прежде чем я отвечу, могу ли я у тебя кое-что спросить? Мое мнение по поводу картины сочли бы ересью?» Это был важный вопрос. Даже на Земле были времена, когда гелиоцентрической теории отрицали. Джин сразу вспомнил Коперника и Галилея. Не думаю». Для Джина этот ответ был неожиданный. Существование 4 времен года можно объяснить тем, что Земля круглая. В этом мире горизонт выглядит сферически. Джин уверен, что этот мир меньше, чем Земля. Хотя есть люди, которые думают, что наш мир плоский. Они бы сказали, что округлость – это оптический обман. А когда не нашли доказательств, чтобы оспорить точку зрения оппонента, то закончили разговор, ответив: «Это не имеет значения для нашей повседневной жизни. Итак, Джин, что скажешь? Если его не сочтут за безумца, то уже ни о чем беспокоиться». Один камень с души Джина свалился. В случае гонений, он уже начал придумывать план, как сбежать с Рика. «Мой учитель научил меня». Это был сомнительный ответ, но фактически не ложь. В конце концов, его же обучали учителя этим знаниям. Но я без понятия, кто обучил моего учителя. Как и ожидалось, Рейнхард и Эльза недопоняли ответ Джина. «Хаэм, твой учитель действительно удивительный человек». «Действительно, такие теории начали распространяться по империи Шиара только 10 лет назад. Прошу прощения, вот ваша еда». В этот момент им подали обед и все принялись за еду. Обжаренная грудка птицы, рыба на гриле с пряными травами, стейк и вино. Джин не узнал, какая это была рыба, чье это было мясо, но все равно ему очень понравилось. На десерт подали ситран. Эльза очень любила этот десерт и быстро расправилась с ним. Затем, она жалобно смотрела на Рейнхарда, умоляя съесть его порцию. «О, Эльза, не откажешься ли ты от моего десерта? А можно?» Эльза спросила с восторгом, глядя на Джина. Он в свою очередь кивнул. «Ты также можешь съесть порцию Рика». Чтобы не вызывать подозрений, они заказали немного еды для Рика. В конце концов, Эльза съела весь десерт сама и выглядела удовлетворенной. «Итак, Джин, по правде говоря, сейчас я должен сделать свой последний визит в качестве дипломата», сказал Рейнхард после еды. «Что ты будешь делать? Возвратишься в особняк лорда или посетишь больше мест с Эльзой?» На что Джин ответил: «Я хотел бы, чтобы Эльза решила сама». На что Эльза: «Я хочу посмотреть город с Джином». Том 5, глава 17. Расставшись с Рейнхардом, Джин, Рика и Эльза поехали дальше в район простолюдинов. Эта часть города больше всего интересовала Джина. В районе дворян ему было как-то некомфортно, все выглядело бутафорским и безжизненным. Эльза с нетерпением ждала этой поездки. «Всегда хотела побывать здесь, но никто не хотел составить мне компанию». Фраза Эльзы никак не удивила Джина. Разница между жизнью обычных людей и дочерью Виконта огромная, поэтому шанс, что она попадет в такой район или ее отпустит одну, был невелик. «Это все благодаря тебе, Джин», сказала Эльза, глядя на него с благодарностью. Джин понимал, что со стороны они смотрелись как девочка дворянского происхождения со своим слугой, путешествующая инкогнито. Кем выглядела Рика в этой ситуации, он не знал. «Ах, что это?» Эльза с любопытством указал на уличный ларек и спросила Джин. «Эти люди жарят шашлыки, похожие на те, что были в Порт-Роке. Там я видела их только издалека. В Порт-Роке ни дедушка, ни Майн не захотели покупать мне его. Ее няня, наверное, подумала, что истинной леди не подобает есть со шпажек или шампура. Хочешь попробовать?» Глаза Эльзы заблестели, и она кивнула в знак согласия на вопрос Джина. «Рика, не могла бы ты купить два шашлыка?» Она согласилась, схватила кошелек Джина и двинулись в сторону ларька. Вскоре, она вернулась с двумя шампурами в руках. Один дала Эльзе, а другой Джину. По сравнению с этими шашлыками вкус еды в ресторане был более утонченным. «Хаэм, в Порт-Роке они были вкуснее». Джин пробурчал свое мнение, пока Эльза элегантно ел шашлык маленькими укусами. Они продолжали идти дальше, но все равно вкусно. «Я первый раз пробую подобную еду». Джин подумал, что если бы няня Майн увидела, как Эльза ест шашлык с шампура во время прогулки, то она бы ее, конечно, наругала. Но все равно, так прекрасно время от времени наслаждаться такими вещами, заключил он. Эльза, чье внимание было полностью поглощено поеданием шашлыка с шампура, наступила кому-то на ногу. «Ау!» Владелец ноги громко завопил. Это был молодой человек, примерно одного возраста с Джином, который производил впечатление неотесанного парня. «Эй, юная леди, смотри, куда идешь, а?» Парень был на голову выше, чем Эльза. Склонившись над ней, он смотрел угрожающе. «Мне очень жаль, я случайно наступила на ногу. Я прошу прощения». Эльза извинилась в обычном тоне. Такой ответ, казалось, еще больше раззадорил грубияна. «Что? Только извинения и все, юная леди. Что еще я могу сделать? Ты наступила мне на ноги как слон. Может, у меня кости сместились? Мне нужны деньги на прием врача». Такого ответа Эльзы парень точно не ожидал. «Если такое и правда произошло, я могу использовать заживление. Покажите мне ногу». Нет, давай ты просто дашь мне денег, и я пойду к врачу. Эй ты, мелкий парень, ты же ее сопровождающий слуга, верно?» как ты собираешься разобраться с недоразумением по вине своей юной леди?» Парень обратил свое внимание на Джина. «Эльза, пойдем отсюда, это жульничество. Этот парень пытается выманить деньги у тебя за то, что ты просто наступила ему на ногу». После того, как Джин назвал его жуликом, мужчина разозлился. «Не связывайся со мной, ты кого это жуликом назвал?» Он закричал, собираясь атаковать Джина. Но, барьер, ой, кулак остановился в 30 сантиметрах от Джина. У браслета Джина была функция от физического нападения. У обычного человека не было никаких шансов сломать барьер. Этот барьер может выдержать атаку Рика на 50% прочности. «Успокойся или в следующий раз тебе будет действительно больно», сказал Джин грубияну, который уставился на него. «Я тебе это припомню». Хулиган постепенно удалялся от них, злобно смотря вслед. «Вот видишь, именно по таким причинам дедушка и няня не хотели, чтобы ты посещала подобный район», объяснил Джин Эльзе. «Таких хулиганов мы можем встретить на здешних улицах, они повсюду. Итак, давай вернемся». Думая об Эльзе, Джин предложил вернуться в особняк лорда как можно скорее, но она ответила: «Со мной будет все в порядке, пока на мне твой подарок, защитное кольцо. Давай побудем здесь немного дольше, я хотела бы получше осмотреть окрестности». Джин согласился остаться здесь ненадолго. Он внимательно осмотрелся и не выявил подозрительных личностей. Затем Джин предложил свернуть с окраины на главную дорогу, и Рика с Эльзой последовали за ним. Было много небольших магазинов по обеим сторонам главной улицы. Там можно найти одежду, инструменты и продукты питания. Они зашли в один небольшой продуктовый магазин, и Джин нашел для себя нечто любопытное. Неужели это картофель? Он держал его в одной руке и осматривал. Цвет, форма, независимо от того, под каким углом он смотрел на этот овощ, это был картофель. Он даже незаметно использовал анализ, и этот овощ, несомненно, был идентичен с картофелем. «Парень, ты собираешься покупать овощи или нет?» — спросил старый продавец, и Джин ответил, что хочет взять эту среднюю кучу картошки. «Хорошо, с тебя 50 тор». Это было неожиданно дешево. Общая цена была 70 тор за мешок. «Джин, ты хочешь это есть?» — спросила обеспокоенная Эльза, видя восторг своего спутника. «Угу, верно. Этим вечером кухня особняка будет моей. Если я не ошибаюсь, это же шарики дьявола, этот овощ так называют. Но они действительно годятся для употребления в пищу. Ну, я точно их есть не собираюсь». Эльза почему-то была напугана и отошла от Джина на небольшое расстояние. Видя это, он передал мешок Рика. Только после этого Эльза подошла на несколько дюймов ближе к Джину. После этого они посетили магазин, где продаются дешевые аксессуары, и магазин, где продается оружие для самообороны. Эльза заинтересовалась узким кинжалом, но Джин незаметно исследовал товар, используя анализ, и тем самым он выяснил, что этот товар оказался некачественным. Эльза оказалась упрямой, поэтому Джину пришлось вытаскивать ее из магазина и все объяснить. «Неужели это так? Просто у мамы был кинжал, поэтому я хотела бы похожий». Услышав это, Джин решил, что лучше сам создаст его, когда будет возможность. «Я немного устала». Примерно на полпути на главной улице находилась площадь, и Эльза села на скамейку. Это неудивительно, поскольку они очень много ходили пешком. После того, как они выпили сок, купленный в соседнем ларьке, Джин повернулся к Эльзе и спросил: «Не пора ли нам вернуться назад?» Эльза согласилась. Солнце садилось, ветер становился холоднее, было самое подходящее время для возвращения домой. «Эльза, тебе не холодно?» «Нет, я в порядке. Но ветер становится все холоднее, поэтому накинь это на плечи, пожалуйста». Джин накинул свое пальто на плечи Эльзы. «Спасибо, тепло. Если ты простудишься, дедушка и Майн меня убьют». Эльза улыбнулась, в то время как Рика ответила: «Я буду защищать отца». Компания направилась к карете. Том 5, глава 18. Джин и другие сели в экипаж, который ждал на границе районов простолюдинов и дворян, и направились в особняк лорда. «Давайте посмотрим». Джин взял купленные овощи и направился на кухню. Там начиналась подготовка к ужину. «О, почетный гость, чем я могу быть полезен?» Мужчина в самом расцвете сил, который выглядел как шеф-повар, заметил Джина. «Здравствуйте, могу ли я воспользоваться вашей кухней?» — спросил Джин и кивнул на свой мешок. Видя это, повар и его помощники были озадачены. «Это что, тартофель? Зачем сюда приносить еду для простолюдинов? Это не опечатка, я написала тартофель, потому что в оригинале буквы были также перепутаны, по-английски картофель, по-татейс, а автор называет этот овощ топопес. Часть из них точно не ядовитые, кухонные рабочие негодовали. Джин улыбнулся и объяснил. Ядовитые – это только те, которые проросли. Ростки содержат яд. В данном случае вам ни о чем беспокоиться. Неужели и такое бывает? Хаем, я не слышал об этом раньше. Вы имеете в виду, что если у проросшего тарктофеля вырезать ростки, он будет съедобным? Джин повернулся лицом к поварам и сделал глубокий поклон. Я хотел бы сделать вкусную закуску из этого овоща. Не могли бы вы одолжить несколько своих рабочих? На просьбу Джина вызвался шеф-повар. Если вы так желаете, то я смогу помочь почетному гостю. Для начала они смыли всю грязь с тарктофеля. Затем овощ был нарезан тонкими ломтиками и настаивался в воде в течение короткого промежутка времени. После того, как воду слили, ломтики обжарили на масле при высокой температуре и приправили их, пока они еще горячие. Правильно, Джин делал чипсы. Как и ожидалось, шеф-повар сделал срезы достаточно тонким, они почти просвечивались. Джин обдумывал различные варианты для приправы, но решил остановиться на простой соли. Используя прототип сотейник для жарки, посуда была изготовлена в кратчайшие сроки. Да, это было просто. Теперь время для пробы, сказал Джин, взял чипсы и собирался съесть их, когда Рика налетела на него, выхватила еду из рук и проглотила. Рика, если вы хотите дегустировать этот продукт на содержание яда, то оставьте это мне. Она начала измерять токсичность с помощью функции анализа у нее во рту. Яд не обнаружен. Правда, солености слишком много. Ну и хорошо, подумал Джин, взял три чипсины и сразу засунул их в рот. Это хороший результат. Увидев его реакцию, шеф-повар робко взял одну чипсину и засунул себе в рот. Вкусно. Четкая и хрустящая текстура хорошо сочетается с маслянистостью и солью.